серые в яблоках, не лошади, а львы. Ямщик грозится: «Господ юнкерей так прокачу, что всю жизнь помнить будут. Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чаишко. Сам Фотоген Палыч на козлах».